Глава 9. Жертвы. Души-клинки, просуществовавший недолго феномен, совместный плод порабощающей магии никситов и кузнечного дела. Их создание было запредельно сложным делом, и те, кто заточил души в оружие, зашли слишком далеко в своем колдовстве. Безумие следовало за такими клинками неотступно, словно зловонный запах. Цена на них была слишком высока, как и риск для их владельцев, и поэтому люди старались держаться от них подальше. Сейчас о них знают только собиратели древностей и опытные фехтовальщики. Наставление для генерала, изданное Палатой военной мощи. «Говорю тебе, эту женщину я знаю», — повторил Острый. «Ты все время это повторяешь», — буркнул я, не разжимая губ. «Но пользы нам от твоих слов никакой». Было ясно одно — наши дела плохи. Над нами шумели солдаты, пытавшиеся заделать дыры и не дать ткани порваться. «Конверт», — так они ее называли. Но она, покрашенная в красный цвет, больше напоминало мне разорвавшееся пробитое сердце, которое заливает кровью город. Я наклонился вперед и посмотрел на город через темный дверной проем. К счастью, нас окружал туман. Он не давал понять, на какой именно высоте мы находимся, и скрывал улицы. Время от времени под нами проплывала черная крыша. Дома уже попадались чаще, и не только башни, угрожавшие соскрести нас с неба. Вдруг корабль повернул, подчиняясь приказу, и я увидел, как мимо проплывает острая верхушка пирамиды. Визг Хорикс перекрыл даже испуганные вопли. «Высота! Нам нужна высота! Разверни его!» В напряженных ситуациях уважение и этикет обычно идут на убыль. Сейчас произошло то же самое. Люди, работавшие с рычагами и колесами на носу корабля, заорали на Хорикс. «Мы стараемся! Нам нужно больше газа!» Может, мне тоже следует бояться. Но я знал, если я не попаду под медный каток, то высота мне не страшна, как и любому другому призраку на борту корабля. Но они гребли так, словно боялись. Я слышал, как шуршат их весла, сделанные из пальмовых листьев и перьев, заставляя корабль нырять вверх или вниз и уходить в сторону. За короткое время полета немало живых украсили палубу своей блевотиной. Я был поражен тем, что им удается так долго держать возмездие в воздухе. Корабль летел уже час, а может и больше, с тех пор, как Дани проткнул нас, словно ледовая акула. Я был рад, что на меня не обращают внимания, и думал о том, сколько продлится это странное путешествие. Это не помешало мне следить за вдовой так, словно я орел, а она кроличья нора. Свою монету я не видел, но почти чувствовал ее присутствие, то, как она манит меня. Возможно, все дело было просто в желании завладеть ею. Но как бы то ни было, я вдруг понял, что осторожно отползаю со своего места и немедленно возвращаюсь обратно, завидев бегущих солдат. Правда, часовых тут не было. Я снова выглянул из дверного проема и подумал о том, не выпустят ли мне из корабля. «Прямо сейчас?» — спросил Острый, прочитав мои мысли. «Выше!» — завопила Хорикс. «И разворачивайтесь! Игла позади нас!» Вот она, глубина безумия Хорикс, или ее гениальности, я пока не решил. По крайней мере, теперь мне стал ясен ее замысел. Похоже, что не только Темса и Сизин сделали своей целью императорское убежище. Хорикс тоже решила двигаться к трону, но совсем, совсем другим путем. Меня это поразило и шокировало. Мой онемевший зад снова поднялся с сиденья. Засунув меч за пояс, я двинулся вперед, глядя куда угодно, но не на вдову, чтобы не выдать свои намерения. Натянув на голову капюшон, вдова Хорикс отвернулась от меня и уставилась в окно. Я тоже посмотрел туда и увидел раскинувшееся передо мной раннее утро, размытый холст из темного тумана и силуэтов, усыпанный желтыми и голубыми точками. Шпили торчали из тумана, словно иглы из шерстяного одеяла. Заря еще не занялась, но ее свет уже начал окрашивать ночь в серый цвет, цвет трубочного дыма. Впереди выросла приземистая башня, в которой находился склад, и все взоры обратились к ней. Корабль снова нырнул в бок, и поднявшийся крик заглушил мои неуклюжие шаги и невольно вырвавшийся из меня вопль. Одно из весел с лязгом ударилось о шпиль. «Еще высоты!» — закричала Хорикс. «Он не полезет вверх, Тал!» — ответил один из тех, кто управлял кораблем. Я осторожно шел вперед, до тех пор, пока не завис за спиной вдовы. Я выгнул шею, чтобы увидеть свою монету у нее на груди. Мои руки, руки вора, уже подергивались в предвкушении, пальцы потирали друг от друга. Вот она, моя половина монеты. Блеск кусочка меди, болтавшегося на цепочке, манил меня. Хорикс выкрикнула еще один приказ в тот миг, когда я потянулся к монете. Я никогда не был ловким карманником, а волнение сделало меня еще более неуклюжим, чем обычно. Корабль нырнул влево, и моя рука ударила по капюшону. Я проклял себя. Вдова повернулась, стремительно для своего возраста. Мне даже показалось, что ее шея сейчас сломается, избавив меня от хлопот. Но нет. Меня встретил взгляд, острый, словно нож, а новый полковник отвесил мне оглушительную оплеуху. Удар заставил меня закрутиться, и я упал на пол. Моя щека задрожала от белого огня, который охватил ее. Когда я поднял голову, Хорикс уже стояла надо мной. Я увидел свою монету, она уже не была в руке вдовы, и мною овладела отчаянная ярость. Я выхватил острого в процессе разрезав свой пояс и нанес рубящий удар, целясь в шею Хорикс. Это было самое кровожадное действие в моей жизни, и у меня даже было время удивленно раскрыть рот, когда черное лезвие рассекло воздух. Лезвие не рассекло ничего, кроме воздуха. По моей руке пробежала дрожь. Омшин ударил ногой по клинку чуть выше рукояти и выбил острого у меня из рук. Следующий удар пришелся мне в лицо, и я ударился головой о дерево. «Меня окружают предатели», — буркнула Хорикс. Она наклонилась надо мной, тщательно следя за тем, чтобы ее юбки не коснулись моей голубой холодной кожи. Двумя пальцами она взяла меч и подняла его надо мной. «Интересно, откуда у нее время заниматься такими пытками, если ее драгоценное возмездие через пару секунд должно упасть?» Оказалось, что времени у нее нет. Вдова просто разглядывала иероглифы на клинке. «Этот меч я знаю», — сказала она мне, читая еле заметные символы. «Апсия. Этот меч я уже видела. Он принадлежал моему деду». «Проклятье, я был прав», — шепнул острый. Он был странно возбужден, несмотря на то, что оказался в опасной ситуации. «Погоди, значит, она?» «Он такой же уродливый, как и прежде. Как ты его добыл, меня не касается, но мне не нравится то, что ты считаешь его своим». Хорикс рассмеялась. Такой звук мог бы издавать сыплющийся гравий. Ее взгляд упал на смазанное белое перо на моей одежде. «Даже если бы ты был свободным». Движение было таким непринужденным, что я решил, будто она исполняет какой-то фокус. Хорикс выбросила острова через дверной проем возмездия. Совершив пируэт, меч полетел по ночному небу. Судя по выражению лица на его рукояти, он был так же потрясен, как и я. «Нет!» Я бы бросился вслед за ним, если бы Омшин и еще один солдат не оттащили меня обратно в угол. «Келтро!» Крик острова стих, когда меч исчез в тумане посреди бесконечного города. Я отчаянно вгляделся в шпили, пытаясь запомнить, где он упал. «Нет!» «Вот», — сказала вдова и вытерла руки. «Вопрос решен. А теперь прошу меня извинить». «Ах ты грязная сука!» В тот миг мне было плевать на свободу. Я мечтал только о том, чтобы ее покарали за жестокость. Хорикс не обратила внимания на мои проклятия, и это разозлило меня еще больше. Она снова повернулась к людям, сражавшимся с шестернями и рычагами, и, сделав глубокий вдох, снова заорала. «Клянусь мертвыми богами! Сажайте его!» «Вы же сказали еще высоты!» — хором отозвались они. «Сажайте его, я сказала! Если он не хочет летать, притормозите его и опустите вон там!» Руки в стальных доспехах и дрожащее голубое сияние мешали мне разглядеть, куда она указывает. Но я надеялся, что цель острая и смертельно опасная. Например, фабрика по изготовлению копий или склад сталагмитов. Мне хотелось любой ценой проучить вдову, увидеть, как что-то разорвет ее ухмыляющееся лицо. Я удивился тому, какая ярость бурлит в моих порах. Каждый из нас носит маску. Это маска приличия и цивилизованности, и мы надеваем ее поверх звериных шкур, которые мы носили в течение многих тысяч лет, задолго до того, как появились башни и мостовые. Даже в таком городе, как Аракс, такие маски носят все. Некоторые маски толще других, и сорвать их может только какая-то мощная сила, что-нибудь вроде ножа, приставленного к горлу любимого человека. Другие истлевают гораздо быстрее, и становится ясно, что под ними скрыт зверь. Иногда маски исчезают каждый раз, когда наступает ночь. Я думал, что в моей маске уже появились дыры, но теперь я понял, что от нее остались одни ошметки. Я оскалился, и моя грудь раздулась. Я посмотрел на свои кулаки, прижатые к броне, и увидел, что мое свечение потемнело. Хотя другие на борту корабля кусали губы и, несомненно, пытались не наложить штаны, я внимательно следил за тем, как мы спускаемся. Я смотрел на то, как возмездие падает на землю, и молился о том, чтобы все вокруг меня погибли. Я найду свою половину монеты среди трупов. Нелит обнаружила, что за время ее отсутствия искусство беседы умерло. Даже бандиты Кроны, которые тащили ее словно кусок мяса, шутили и подсмеивались друг над другом. По крайней мере, они могли поддержать разговор. А эта дознаватель говорила не больше, чем каменная стена. Нелит понимала, зачем нужно молчать. Пока они пробирались по ночным улицам, она слышала слишком много криков и воплей. Жители просторов прекрасно знали, что эта ночь идеально подходит для душекрадов. Как обычно, бродить по наполненным туманом мутным улицам осмеливались только призраки, глупцы и маленький отряд, частью которого была Нелит. Он выглядел роскошной жертвой для душекрадов, да и для всех прочих воров, если уж на то пошло. Фаразар, связанный с кляпом во рту, был перекинут через Анаиша рядом со своим телом. За ним приглядывал Безил, спрятавшийся под попонами. Нелит и Хелис шли впереди, проверяя прочность земли и прислушиваясь. Много часов они шли так, молча, настороженно. Прямые линии стали для них чем-то чужеродным. Источники шума или ярко освещенные места они обходили стороной. Не раз им приходилось нырять в улочку или переулок, чтобы пропустить какого-то беднягу, за которым гнались разбойники. Они даже избегали призраков. Хелис знала, что они часто выслеживают жертв для душекрадов. Именно об этом она предупредила Нелит сразу после того, как отбила ее у Джоби. Нелит отстала на пару шагов, чтобы провести рукой по морде Анаиша. Конь, выросший в пустыне, не любил городские улицы и ночные звуки. Она видела, как напряжены его мышцы, чувствовала, как он устал. Она ни в чем не могла его упрекнуть, ведь их бегство, казалось, растянулось уже на несколько лет. Тело Нелит требовало отдыха, и сейчас она была готова спать даже в канаве. Кроме того, она мерзла, и все ее тело ныло, словно ее кровь смешалась с морской водой. Убедившись в том, что Хелис не смотрит на нее, Нилит отвела в сторону край плаща, чтобы взглянуть на свою руку. Холодное свечение выбивалось из-под ветхих обмоток и уже доходило до локтя. Онемение распространилось даже дальше, и от этого в ее плече что-то покалывало. В груди Нилит вспыхнула боль. Нилит осторожно надавила на руку и обнаружила, что палец уходит глубоко. Мышцы и кости не дали бы ему погрузиться так сильно. Она почувствовала холод и отдернула руку, а вместе с ней и плащ. На улицу упала линия голубого света. Хелис застыла, бешено обводя взглядом улицу, и подняла свою дубинку, ржавый кусок железа, который раньше был частью ворот. «Что это было?» «Ничего», — хрипло ответила Нилит. К счастью для нее, Фаразар высунул свою голову из-под тряпок, и дознаватель с упреком посмотрел на него. «Лучше спрячьтесь, ваше величество», — сказала она. Фаразар пробормотал какую-то непристойность и раздраженно накрылся мешком. Удовлетворившись этим, Хелис двинулась вперед, невесело глядя по сторонам. Они уже довольно давно не слышали воплей. Похоже, даже местные убийцы уже пошли спать. Нилит снова посмотрела на синяки под глазами дознавателя. Она уже несколько часов хотела задать ей вопрос, и теперь он выплыл на поверхность. «Что с тобой произошло? Как ты оказалась здесь? На тебе нет формы, и ты явно ранена». «Долго рассказывать, императрица». «Нилит». «Что?» «Зови меня Нилит, это же мое имя, в конце концов». Хелис нахмурилась. «Все равно долго рассказывать. Время у нас есть. Если хочешь, дознаватель, я могу отдать тебе императорский приказ». Нилит было странно произносить такие слова и видеть, как они ломают волю человека. Она уже давно не вела себя как императрица, и у этой роли теперь был гораздо более горький вкус, чем раньше. Хелис еще сильнее нахмурилась, но чувство долга в ней победило. «Я расследовала убийства Торов и Тал». «Какие убийства?» «Вас давно не было, ваше величество, и за время вашего отсутствия несколько граждан сильно осмелели. Будущая императрица предприняла кое-какие шаги, но Торы и Тал продолжали умирать. Мерлек, Аскео, Иира, Кан, Урма, Баск. За последние дни число жертв, скорее всего, увеличилось». Пара из этих имен показались Нилит знакомыми. «И на что похожи шаги, которые предприняла моя дочь?» «Но, чтобы помочь Камерарию Ребену, она привезла с разбросанных островов солдат-призраков и расставила их на улицах. И, в общем, это все, если не считать того, что она наслаждалась вашим отсутствием». «И выпускала императорские указы», — подумала Нилит. «Солдат забрали с моих фронтов?» Песок залили лучи голубого света. Фаразар снова поднял голову. «Спрячься, болван!» — сказала Нилит и потянулась, чтобы врезать ему. «Простите за дерзость, императрица, но особой любви между вами не видно». «Нилит, и ты не ответила на мой вопрос». Хелис сжала в трубочку разбитые губы. «Я здесь потому, что Талхорикс решила отправить меня сюда. Я осматривала ее владение. Интерес к ним возник у меня внезапно. Я предположила, что она связана с душекрадом по имени Борон Темса, с человеком, который, по-моему, стоит за этими убийствами. Но я обнаружила, что она прячет что-то под башней. Она что-то строила, но меня поймали раньше, чем я выяснила, что именно». «И это сделала Талхорикс?» — спросила Нилит, указывая на синяки на лице Хелис. «Хорикс отдала приказ. И Проктора тоже убила она. Проктора Джимма, хорошего юношу родом отсюда, из просторов. Но она сглупила, оставила меня в живых, и я предам ее в руки правосудия». Ее голос был холодным и острым, словно кремниевый нож. «Это больше похоже на месть», — заметила Нилит. Хелис пожала плечами. «Месть и правосудие не так уж отличаются друг от друга. В конце концов, кто-то все равно должен платить по счетам. С этим Нелит спорить не могла, и более того, она, в общем, была согласна. Она подавила дрожь, проклиная холодную боль в своей руке. «Талхорикс, Борон Темса, этих людей я не знаю. У меня такое чувство, что скоро вы их узнаете. И они все еще верят, что император в своем убежище? До того, как меня утащили в просторы, еще верили». Нелит почувствовала, что груз на ее плечах стал легче, но не настолько, как ей хотелось бы. Яд с лазергаста наполнял ее тупой болью и усталостью, которой она не ощущала с тех пор, как сбежала от Крона. «Как именно вы вытащили его императорское величество из его убежища?» — спросила Хелис, похоже, совершенно не стыдясь своей смелости. Их разговор прервал крик, и они обе замерли. В ответ послышался еще один крик, на этот раз ближе, и Хелис кивнула в сторону переулка. Нелит потянула за ними коня, Безил проснулся, зевнул, и она поймала его затуманенный взгляд. Сокол выглядел истощенным. Смерть широко распахнула свои двери перед ним, но он уже выздоравливал, как и обещал. Двери домов в переулке были окованы железом, а окна заколочены. Кое-кто здесь до сих пор занимался пустынной магией. Венки из пальмовых листьев и символы, нарисованные на песке, защищали от зла, от которого не помогали замки и засовы. Ни одно окно здесь не светилось. «Здесь на просторах всегда было так», — прошептала Нелит, и Хелис снова пожала плечами. «А вы рассчитывали увидеть что-то получше? Если честно, то здесь и так было плохо. А с тех пор, как ваш муж, заперся в убежище и забыл про город, все стало только хуже. Такие люди, как Темса, процветают не за счет добрых дел». Нелит подавила улыбку. Недели, месяцы она скиталась по пустыне, и причины, заставившие ее отправиться в путь, она повторяла почти на каждом шагу. Сомнения преследовали ее не хуже, чем любые разбойники. Она была вынуждена молчать, а когда идея сидит только в одной голове, она не более прочна, чем пары призрака. Но сейчас, когда ее прошептал другой человек, она обрела плоть и кровь. Месть была сладким и крепким напитком. Нелит показалось, что услышала шелест, еле слышный, приглушенный упрямым туманом. Она уже собиралась высунуть голову из-за угла, как вдруг на перекресток выпорхнула черная фигура. Не говоря ни слова, Хелис и Нелит прижались к стенам роскошной с виду булочной. Даже Анаиш отступил в темноту, подталкивая задом оранжевые ставни. «Что там еще?» — буркнула Нелит. Хрустнув костяшками, Хелис сжала кулаки. «Беда, вот что. Если нам повезет, они не...» Свист. Острый и обличающий рассек воздух. С соседних улиц ему ответили, из-за угла высунулась голова. Во тьме можно было разглядеть только растрепанные волосы. За головой последовали плечи, а затем тощее тело юноши, почти мальчика. Судя по его силуэту, на боку у него висел кинжал. Юноша шел прямо на них, бесстрашно, не останавливаясь. Другой человек снова крикнул откуда-то сверху, на этот раз ближе, чем раньше. Странный шелест приближался, усиливался. Даже в этот миг, настолько напряженный и наполненный быстрыми ударами сердца, Нелит посмотрела вверх. Высоко в небе подозрительно кружился туман, но она не обнаружила ничего, связанного с этим звуком. Нелит могла поклясться, что она слышит хриплые голоса, которые о чем-то отчаянно спорили. Сжав кулаки, Хелис захромала вперед, навстречу юноше. Он поднял пальцы ко рту, чтобы еще раз свистнуть и подозвать своих товарищей душекрадов. Дознаватель ускорила шаг, послышался свист, но он сорвался не с губ юноши и к тому же закончился громким хрустом. Что-то черно-серебристое вылетело из темного тумана. Оно ударило юношу по косматому затылку и повалило на песок с такой скоростью, что наверняка сломало бы ему шею, если бы оно уже не наполнилось сталью. Из его шеи торчал темный клинок, пригвоздивший его к земле. Голова юноши с высунутым языком и скошенными глазами была зажата между крестовиной и песком. Удар Хелис не попал в цель. Она оступилась и плюхнулась на землю. Нелит была настолько потрясена, что не могла даже пошевелиться. Ее взгляд бегал от истекавшего кровью трупа к небу. Она слышала, как шелест и споры стихают, двигаясь куда-то на юг. «Нам охрененно повезло», — прохрипела Хелис, явно пряча еще какие-то раны под тряпьем. Нелит не посмела ответить, боясь, что слова отнимут у нее удачу, которую подарила ей пустыня. Она вспомнила Бельдам и тот визит, который она так легко приняла за сон. Дознаватель вытащила меч из головы юноши и быстро засунула под одежду. «Аркийцев есть поговорка. Все, что падает с неба в пустыне, — это дар. Ты забываешь, что я долго жила в Империи». Хелис хмыкнула и метнулась в тень, словно скоробей. «Сюда!» Нелит присоединилась к ней, и вместе с конем и его жалкой поклажей они продолжили петлять по улицам, уходя подальше от воплей и свиста, которые звучали у них за спиной, словно уродливые птичьи песни. По крайней мере, они оставили душекрадом труп, который должен был отвлечь их внимание. Нелит и Хелис шли молча, торопливо, и сердца едва не выпрыгивали у них из груди. «Вам нужно отдохнуть, Ваше Величество», — сказала Хелис, когда они отдышались настолько, что смогли снова говорить. Хелис сбросила скорость настолько, что уже не шла, а ковыляла, и давно поглядывала на Нелит. «Говори за себя. Мы обе сейчас не в лучшей форме». «Ладно. Мне нужно отдохнуть, да и вы спокойно можете потратить час-другой. Перед рассветом хреновы душекрады становятся особенно отчаянными. Нам нужно где-то спрятаться». Нелит поняла, что пытается сделать дознаватель. Хелис призналась, что ей нужно посидеть, чтобы Нелит могла не потерять лицо. Но Нелит двигал не стыд, а необходимость идти дальше. «Вы наверняка пережили многое. Будет жаль, если после всего, что с вами произошло, вы просто умрете здесь, на просторах, и вас продадут в рабство, словно обычную служанку». Нелит прищурилась. Хелис была умна и даже умела манипулировать людьми, но в данном случае она оказалась права. Неодобрительно подсокав языком, Нелит сдалась и позволила дознавателю разведать место, где можно укрыться. Найти его удалось быстро. Хелис привела их к выбитой двери крошечного брошенного дома. Здание, словно ребенок за мать, цеплялось за основание высокого склада. Его стены из глинобитных кирпичей потрескались от жаркого солнца, а дверью служил украденный стол, вставленный в дверной проем. Похоже, вместо хозяев здесь давно ночевали какие-то бедняги. При виде лежащей у входа отрезанной головы Нелит стало дурно. Глаза мертвой головы раздулись, словно изюмины, которые слишком долго вымачивали в молоке. Убитый, судя по всему, был чужаком-северянином. Его кожа была светлой, словно фарфор, несмотря на то, что уже начала гнить. В доме, а точнее в лачуге, не было ничего, кроме еле слышного запаха смерти. Ковер хрустел от засохшей крови, матрасы превратились в ленты ткани и горы соломы, но на полу лежали два целых табурета. Хелис поставила их, а Нелит тем временем попыталась завести в дом Наиша. Коню, похоже, не меньше, чем ей хотелось убраться с адских улиц. К этому моменту Хелис уже забросала кровь песком и нашла место, где можно лечь. Конь все равно ворчал и скрежетал зубами, почуяв новые запахи. Похоже, что тело Фаразара, все еще привязанное к его спине, наконец-то усохло и перестало вонять. Безил поднял голову, когда Нелит взяла его на руки, а затем положила удобнее. Фаразар помахал руками, с надеждой глядя на Хелис, но она его не развязала. «Что за игры, женщина? Одной из вас мне хватило с лихвой». «Он такой обаятельный, да?» — спросила Нелит и повернулась к Фаразару. «Это тебе за то, что пытался сбежать. Я больше тебе не доверяю. Да и никогда не доверяла. А теперь, пожалуйста, стань хорошей молчаливой свечкой. Или мне тебя накрыть?» «Развяжи меня, грязная шлюха!» Нелит накрыла его мешком. Он забился, но потом Нелит взяла у Хелис меч, упавший с неба, и ударила призрака по голове, развернув лезвие плашмя. Меч издал музыкальный звон. Фаразар яростно ее обругал, но потом затих. «Хороший призрак». Нелит стянула мешок с его головы, чтобы в комнате было светлее. Императрица поднесла к Фаразару меч. В его скудном, дрожащем свечении она заметила, что по черному лезвию бегут медные прожилки. Меч оказался богато украшенным, с прямым и жутко острым клинком. Нелит решила проверить его, и на подушечке ее пальца сразу появилась алая капля крови. «Мертвые боги! Какой же он острый!» Нелит посмотрела на серебряную рукоять, на нити, скрученные словно корни дерева, на черный камень навершия, с которого, плотно сжав губы, на нее мрачно смотрело чье-то лицо. «Осмелюсь напомнить, Ваше Величество», — сказала Хелис, «что вы не ответили на мой вопрос. Как вы вытащили его из убежища?» Фаразар зарычал. «Она и не вытащила, дознаватель Хелис. Я сам оттуда выбрался. Помни свое место, никчемная тля. Я прикажу камерарию ре...» Клинок запел, разрезая воздух, и остановился у щеки Фаразара. Его пары негромко зашипели. «Муж, пожалуйста, дай мне повод. Я мечтаю перекроить твое лицо», — холодным тоном предупредила Нелит. Призрак буркнул что-то про женщины, мечи, но затем умолк. Несмотря на этот всплеск бунтарства, он все еще оставался трусом. Нелит отошла в противоположную часть лачуги, позволив Анаишу лечь и придавить ноги Фаразара. Призрака это отвлекло настолько, что он не стал вмешиваться в разговор. Нелит села на второй табурет, нашла такое положение, в котором она не чувствовала боль, и провела пальцами по засыпанным песком и слипшимся от грязи волосам. «Я ненавижу признавать его правоту, но это действительно так», — со вздохом сказала она. «Он сам это провернул, обманул весь город, небесный двор и даже свою жену и дочь. Фаразар убедил нас всех в том, что сидит в своем убежище, а он тем временем наслаждался всем, чем славится Белиш, и особенно его дочерьми. Я поняла это лишь спустя много лет. Передавать его приказы — отвратительная работа. Со временем они стали странными, и он отказывался говорить со мной через дверь и вообще перестал появляться. Он нас игнорировал, и за это все винили меня, и особенно в этом преуспела Сизин. Когда у меня появились первые подозрения, я уже не могла от них отделаться, и поэтому начала его выслеживать. На расспросы я потратила год, действовала очень тихо, но когда узнала, где он, то сразу покинула город. В путь я отправилась почти 3 месяца назад и с тех пор не останавливалась. Двор и палата кодекса думали, что вы убежали на восток, в Крас, к вашему отцу. Нелит кивнула. Именно в этом я их убедила, а сама отправилась на юг. И с тех пор я не раз пожалела о том, что не отправилась на восток, что не увидела своего седого отца, сидящего у камина. Но я понимаю, что тот, другой мир, скоро рухнет. Зло Аракса распространится и в других землях. Хелис задумчиво задвигала челюстью. «Отсюда в Белиш и обратно — опасный путь. Ты даже не представляешь, и сколько времени уже прошло?» Похоже, отвертеться от этого вопроса ей не удастся. Он словно туча преследовал ее с тех пор, как она перерезала горло Фаразару, и эта туча с каждым днем становилась все темнее и опаснее. Лишь тогда, когда у человека заканчивается время, он начинает проклинать себя за то, что не потратил его с толком. Возможно, именно поэтому Нелит, избитая и измождённая, сейчас сидела здесь с призраком своего мужа, привязанным к коню. Она помнила, как смотрела на хитроумные механизмы, встроенные в дверь убежища, и думала о том, как последние 10 лет в один миг проглотили всю ее жизнь. Время от времени она отвлекалась на разные пустяки, учила историю арка, участвовала в придворных интригах, выживала, конечно. В городе множество душ это всегда было серьезным достижением, но все это были мелочи. Никаких по-настоящему чудесных дел она не совершила. Да, она родила дочь, но и ее у Нелит отобрали. Когда ее статую поставят рядом с памятником Фаразару, архитекторам будет нечего написать на постаменте. Нелит вспомнила, как смотрела на улицы города, стоя на одном из балконов Небесной Иглы. Она слишком долго позволяла мыслям бродить где-то далеко. Хелис откашлялась. «Сложно сосчитать?» «Вовсе нет». Каждый день твердо засел в памяти Нелит и оставила себе яркое воспоминание. Она запомнила даже те дни, которые провела в умопомрачении. 35 дней. Хелис попыталась присвистнуть, но шатающийся зуб помешал ей это сделать. «Осталось 5». Призрак в углу злобно зарычал. Хелис казалась более напряженной, чем раньше, и Нелит обнаружила, что та отводит от нее взгляд. Нелит начала вспоминать свои слова, думать о том, что она сказала. Но уверенность в себе, а может, усталость, позволила дознавателю усомниться в словах императрицы. Возможно, убийство сломало барьеры уважения. «Это и есть ваше великое дело?» — спросила Хелис. «Что?» Вопрос Хелис был отражением мыслей Нелит, и это сбило ее с толку. «Захватить трон? Стать первой императрицей за... сколько их там? За 3 поколения? Создать новую династию?» Хелис посмотрела в глаза Нелит, и в ее взгляде читалось обвинение. «Я сказала, что долг заставляет меня выступить на вашей стороне», — яростно прошептала она. «Ну так вот, я солгала. Мой долг — спасти город. Когда вы спорили с призраком в клетке, вы сказали то, что в этой империи еще никогда не слышали. Когда я выберусь из клетки, я покажу тебе, что такое править, а не просто быть монархом». За 12 лет, когда я сражалась за правосудие на улицах этого проклятого города, я ни разу не подумала о том, что кто-то из королевской семьи когда-нибудь произнесет эти слова. Я работала ради правосудия, пытала и убивала ради него, и по ночам я даже молилась о нем. Я почти отчаялась и собиралась в последний раз свершить правосудие своими руками, как вдруг мимо проехала ваша клетка. Ну так вот, ваше величество, вы вышли из этой клетки, но, похоже, вы совсем не тот правитель, которого я хочу видеть на троне». Нелит приосанилась. В ее жилах вспыхнула королевская кровь. «Ты забываешься», — хотела она сказать, но это было слишком похоже на речи Фаразара, поэтому она прикусила язык. «Ты не знаешь, ты не можешь знать, что я собираюсь сделать, дознаватель Хелис», — ответила она, пытаясь смягчить свой королевский тон. «В противном случае ты не усомнилась бы в моих словах, в словах твоей императрицы». «Так что тогда? Зачем было нужно все это вранье? К чему вся эта борьба и тяготы?» «Да, Нелит, зачем?» — вставил Фаразар. «Давай, скажи нам, Самое время, мать его!» «Хелис, ты должна мне поверить». «В этом все дело. Я никому не верю. За годы, которые я провела в палате кодекса, я поняла одно. Люди непостоянны. Люди врут. Люди алчны. Люди меняют свои решения». «А почему я должна тебе верить?» «Меч у вас, императрица», — холодно заметила Хелис. «Считайте, что вам повезло. Ведь я не люблю, когда кто-то сомневается в моей искренности». Возможно, сыграл свою роль гнев, который наполнил ее сердце. Возможно, дело было в том, что Нелит слишком долго хранила свою тайну, никому не доверяя, а сейчас эта тайна угрожала взорваться, словно бочка с бродящим напитком. Нелит устала нести ее в одиночку. Возможно, дело было в том, что Нелит хотела услышать, безумна ли ее идея. Все подобные идеи обладали таким недостатком. «Я собираюсь отпустить их», — дрогнувшим голосом сказала Нелит. Молчание ее ни в малейшей степени не успокаивало. Первый вопрос задала Хелис. Фаразар был слишком занят тем, что презрительно выпячивал губу. «Отпустишь их? Кого?» «Порабощенных мертвецов, призраков, теней». Нелит почувствовала, как меч дернулся в ее руках, его металл стал холоднее. «Каких?» — зарычал император. В его глазах вспыхнул безумный белый огонь. Не будь Фаразар мертв, сейчас он бы начал брызгать слюной. Его пальцы прочертили борозды в песке. Подавив в себе желание осесть на землю, Нелит встала и посмотрела сверху вниз на его жалкое проявление ярости. «Всех», — ответила она, — «всех до единого». «Ты шутишь?» «Фаразар, ты думал, что все это из-за тебя и твоих монет? Ты слишком, слишком высокого о себе мнения. Это ради Аракса, ради Краса, ради дальних краев». «Я...» Хелис запнулась. «Как...» Она заморгала, задумавшись, ее глаза затуманились. Нелит выпрямилась. «Только так можно исцелить город, запретить порабощение, восстановить равновесие, полностью перевернуть все и на меньшее не соглашаться». «Ты спятила! Ты дура! С этим никто не согласится!» Фаразар то ли смеялся, то ли был готов лопнуть от возмущения. «Тысячу лет мы порабощали мертвецов, а ты думаешь, что сможешь просто сесть на трон и все изменить? Ха-ха! Да тебя уничтожат!» «Пусть попробуют», — ответила Нелит. Кровь забурлила в ее жилах. В последний раз это было в ту ночь, когда Нелит вырвалась из небесной иглы и направилась на юг, в Белиш. «Пусть пробуют сколько хотят, но тогда они узнают, из какого теста сделана императрица Крас». Возникла неловкая пауза, когда Хелис тоже с трудом поднялась на ноги. Рука Нелит легла на рукоять меча, но Хелис просто поклонилась, так низко, как только могла. «Наконец-то», — сказала Хелис, — «впервые в этом городе я услышала разумные речи». Нелит поклонилась в ответ, их взгляды встретились. Фаразар взорвался от ярости. «Тебя убьют! Что за шум?» Гора тряпок опустилась на него, подавляя дальнейшие споры. Прежде чем пойти спать, Хелис и Нелит переглянулись. «5 дней?» — спросила дознаватель. Нелит мрачно кивнула. 5 дней. Город разбудило золотое, наполненное росой утро. Туман начал рассеиваться, и лучи зари рьяно потянулись к улицам, заставляя людей открывать ставни. Преследователь Джоби смотрел на то, как ночные тени отступают от носка его черного сапога и как их сменяет желтый солнечный свет. Тепло ничуть не улучшило его настроение. На его израненном лице застыла мрачная гримаса. Ночью он засунул ладони под мышки, чтобы случайно не забыть о боли и не почесаться снова. А сейчас он принялся ковырять шрамы и вычищать засохшую кровь из-под ногтей. Птицы изуродовали его лицо. Его левый глаз был разодран на две части и ослеп. Одно ухо порвано в клочья, по лицу и шее тянулись следы от когтей. На обоих предплечьях были толстые повязки. На его плече сидела целая гора бинтов, похожая на белую черепаху. Клетка, стоявшая рядом с ним, снова задребезжала, и к нему в облаке пара полетело шипение. Джоби повезло, в ходе боя с Лазергаст лишь оцарапал его, но не укусил. Животное все еще мечтало полакомиться своей последней жертвой, должницей из пустыни, той, которая сбежала. «Скоро», — буркнул Джоби, — «не бойся». Как только он это сказал, за спиной у него завизжала дверь. Преследователь не шевельнулся, а подождал, пока женщина встанет у него за спиной. «Директора дадут тебе еще один шанс», — ровным тоном сказала куратор. «Когда ведешь дела, в эмоциях нет необходимости». «Так и должно быть. Ты знаешь мой послужной список. Я никогда не терял плату, не потеряю и на сей раз. Второй раз я их не разочарую». Куратор зацокала языком. «Да уж, надеюсь. Ты знаешь правила, преследователь Джоби. Первая ошибка не стоит ничего. За остальные придется платить». Джоби кивнул, мечтая провести ногтями по своему лицу. «Возникли обстоятельства, над которыми я был невластен». «Хм, похоже на то. Птицы, да? Очень странно». Он медленно повернул голову к ней, и после долгой паузы она, наконец, посмотрела на кровавое месиво из раны царапин. Она подняла брови. Джоби знал, что сочувствия от нее ждать не стоит. «Действительно, птицы. Целая дюжина», — ответил он. «Еще какая-то нищенка». Неодобрительный огонь во взгляде куратора не погас. «Джоби, я видела преследователей, которые приносили плату даже после того, как их конечности превратились в окровавленные обрубки. Если ты надеешься на повышение, иди и измени мнение директоров о себе. Да и мое мнение тоже, если уж на то пошло». Подсокав языком на прощание, она зашла внутрь. Джоби остался наедине со своим Слазергастом и усиливающейся утренней жарой. Он посмотрел, как животное раскачивается взад-вперед. Его морда была обращена на север. Оно улыбалось, оно почуяло запах жертвы. Джоби показалось, что из свернутых колец Слазергаста доносится бурчание.